Через 2 часа, собрав 5 требуемых подписей, Павел стоял перед кладовщиком, который придирчиво изучал накладную. «Непорядок», — сказал, наконец, кладовщик. «Вот тут не по форме, и тут засметанина комод». «Сметанин в отпуске», — сказал Павел, успевший поднабраться кое-каких сведений. «Не знаю», — заявил кладовщик. «Мне не докладывались». «У меня и другой документ есть», — сказал Павел и вытащил вторую бутылку. Так он заполучил дефицитные шайбы. Знакомство с программистом Шурой неприятных и тему для серьезных размышлений. Канули в небытие те электронно-вакуумные монстры, на фоне которых проходила первая беседа Чернова и неприятных. И шансов на воскресенье у них гораздо меньше, чем, скажем, у клипсидры, средневекового алембика, паровоза или какой-нибудь полезной в обиходе говномолотилки и наконной тяги, к которым человечество, возможно, еще принуждено будет вернуться. А монстры свое отслужили. Но в далеком уже 76-м году такого мнения в нашей стране придерживались очень немногие. К числу этих немногих принадлежал и Павел Чернов. Да, эти начиненные металлом и кремнием громадины были зримым свидетельством прогресса, больших успехов в науке. Но любой успех, если за него слишком крепко и слишком долго цепляться, превращается в залог грядущего поражения. И напротив, если не слишком упорствовать в неудачах и не зацикливаться на них, они становятся предвестником успеха. Американцы, чьи первые компьютеры, создававшиеся еще в годы войны, были чрезмерно громоздкие и ненадежные в силу излишней усложненности и конструктивных просчетов, довольно быстро отказались от бесперспективной, на их взгляд, технологии и переключились на разработку твердотельных ЭВМ при первой же возможности. Это дало им изобретение транзистора еще в 1947 году. Постоянно совершенствуя технологию компьютерного железа, они тогда еще обеспечили себе мировое лидерство в области вычислительной техники лет на 40 вперед. А у нас вышли на орбиту первые в мире искусственные спутники. Благополучно возвратились на Землю Белка и Стрелка. Герман Титов огласил весь мир своим торжествующим кличем «Я орел». Все это получилось в том числе и благодаря вычислительным супермонстрам, проделавшим все необходимые и сложнейшие расчеты, что, по всей видимости, оказалось не под силу кибернетическим бегемотам загнивающего Запада. Ура! Мы снова, как всегда, первые. И в результате? В результате, к середине 70-х годов, всякая уважающая себя западная фирма меняла в своих офисах тихо жужжащие аппараты, напоминавшие студийный катушечный магнитофон размером с домашний холодильник, на другие, с половинку холодильника, жужжащие еще тише и снабженные щелочкой, в которую вставляли штуковину, похожую на тоненькую долгоиграющую пластинку. Новые аппаратики, для работы на которых больше не требовалось специального образования, проворно выполняли работу целых отделов, которые за ненадобностью упразднялись. Производители прежних, ныне устаревших моделей, поспешно снимали их с производства, а накопившуюся на складах продукцию по бросовым ценам скидывали куда-нибудь на Филиппины или в Занзибар. А в СССР интенсивно осваивалось серийное производство проверенных семилеткой и 2-5-летками, выведших в космос жучку и сучку и тем самым обретших право на бессмертие вычислительных супергигантов. На их производство уходили тысячи тонн черных и цветных металлов. Потребляемая ими энергия не поддавалась никакому учету. Они в принудительном порядке распределялись по разным предприятиям и учреждениям, занимая целые этажи и корпуса. Под их тяжестью трещали полы, лопались перекрытия и проседали фундаменты. Они грозно ревели, щелкали, периодически загорались и взрывались. Для их эксплуатации и почти непрерывного ремонта, как правило, посредством кувалды и русского слова, целыми отделами набирались специалисты. А цеха и отделы, помещения которых занимали эти бронтозавры технического прогресса, временно перемещались куда-нибудь на склады, чердаки, на плечи коллег из других отделов, в коридоры, курилки и туалеты. Для обработки данных, извергаемых мощным потоком, приходилось еще больше увеличивать штаты. А тем работникам, которых призваны были заменить киберлевиафаны, работы только прибавилось. Кому-то ведь надо было проверять эту бездну информации, исправлять бесконечные дикие ошибки, пересчитывать заново. Той бумаги, которая оставалась после публикации произведений классиков марксизма-ленинизма, брошюр с речами Леонида Ильича и газет, в основном состоящих из тех же речей, бланков справок и всевозможностей отчетности, теперь едва хватало на школьные тетрадки и совсем не хватало на художественную литературу. Последний факт с грустью отметил патриарх советской литературы Михаил Александрович Шолохов на очередном писательском сходнике. Бремя бумажного дефицита наравне с народом несло и руководство. Министерства, обкомы и даже сам ЦК вынуждены были для своих собственных нужд перейти на пользование привозной бумагой верже. Между тем, наша целлюлозно-бумажная промышленность, впрочем, как и вся советская промышленность в целом, лишь неуклонно наращивала темпы и бодро шла от успеха к успеху. Оставалось сделать лишь один вывод. Потребление росло опережающими темпами. Очевидно, мегатонные бумаги шли на перфокарты, ленты, крупноформатные листы для печатающих устройств и прочие аксессуары все тех же чудовищ родной НТР. Примерно такая картинка выстроилась в сознании Павла после нескольких бесед с Шуриком неприятных. Конечно, как подтвердил тот же Шура, над разработками быстродействующих и менее габаритных ЭВМ бьются не в одном месте и не один год. И наработки имеются прекрасные, но тут есть целая куча самых разных проблем – системных, технологических, чисто производственных. В частности, есть сложность в том, что кремниевые транзисторы крайне капризны и гораздо менее термоустойчивы, чем вакуумные лампы, и при неизбежных перегревах из-за большой протяженности электросхемы ЭВМ начинают гореть одна за другой. С так называемыми микросхемами дело обстоит еще хуже. Они просто плавятся, причем сразу. Эта проблема и фундаментальная, поскольку еще не найдено способа резко уменьшить сопротивление и одновременно отвести тепло. И технологическая. Достаточно сказать, что при производстве микросхем в СССР, отвечающей стандарту, признается такая партия, в которой ОТК завода-изготовителя отправляет в брак 97 схем из 100. Потом Павел занимался своей текущей работой, другими делами, но исподволь все возвращался к ситуации, обрисованной Шуриком. То он ловил себя на том, что смотрит на физические свойства разных минералов с позиции того, нельзя ли их каким-то образом использовать в микросхемах или чем-то подобном, то вдруг, гуляя по парку, с удивлением слышал собственный голос, повторяющий: «Может, не кремний, не металлы, а, скажем, углерод?» Однажды ему приснилось, что он раскрывает толстую книгу, на переплете которой написано «Сверхпроводимость». Постепенно эти разрозненные сигнальчики свелись в некую предварительную гипотезу. Павел обложился специальной литературой, кое-что просчитал, прикинул, гипотеза стала обретать четкость. Весной он подал документы в аспирантуру, почему-то горного института. Летом, во время отпуска, он увязался в экспедицию, проводимую одним из заказчиков лаборатории Кухаренко по киберлитовым брекчам Якутии. Его потянуло на алмазы. Коллеги недоумевали. Предмет невероятно притягательный для обывателя, но для серьезного ученого очень так себе. Получив заявление Павла об увольнении, Кухаренко вызвал его на ковер. Разговор в кабинете продолжался 4 часа. Потом они вместе вышли на улицу и незаметно отмахали полгорода, споря, увлеченно жестикулируя, вворачивая в беседу такие термины, что прохожие озирались на них с некоторой опаской. Уж не с пряжки ли сбежали милостивые государи? Прощаясь возле Витебского вокзала, Кухаренко сказал: «На мой взгляд, ваши шансы на успех примерно 1 к 4. Я бы на такое соотношение не пошел. Вы, судя по всему, другое дело. Дерзайте». И крепко пожал Павлу руку. Вступительный в аспирантуру Павел сдал легко, почти незаметно для себя. На новом месте его вновь обдало позабытым душком, липким и неприятным. Его вновь воспринимали исключительно как сына того самого Чернова. Противно, конечно, но по большому счету не так уж важно. Людей, так его воспринимавших, он уважать не мог. А стоит ли брать в голову, как тебя воспринимают те, которых ты не уважаешь? Более того, этот нюансик даже помог ему. Он в мгновение ока обзавелся идеальным научным руководителем. То был седовласый, почтенный академик, все время которого уходил на всякие симпозиумы, президиумы, коллегии и эпизодически на собственную науку. Своим аспирантам он предоставлял полную свободу и ничего им не навязывал. Работ их не читал. Защищались у него все. Тупицам помогали подчиненные академику научные работники. По этой же причине у Павла там не появилось новых друзей, даже приятелей. За одним, пожалуй, исключением. Здесь был случай в чем-то забавный. Малыхин, комсомольский вожак откуда-то с Урала, явно рвался зацепиться за город и за институт, сделать хорошую карьеру. Он с первых дней начал обхаживать Павла, набиваясь ему в друзья. Это было так очевидно, так наивно и простодушно, что Павлу сделалось даже смешно, и он чуть-чуть допустил к себе Малыхина и изредка захаживал к нему в общежитие, перекинуться в картишки или выпить винца и послушать малыхинские излияния по части организации безоблачного будущего. Первый раз это было накануне Нового года. Второй раз в конце февраля. Через месяц после исторической свадьбы Ванечки Ларина у них на даче. Еще студентом этот Малыхин каждое лето наведывался на разработки уральских самоцветов. Чемоданами вывозил оттуда яшму, орлиц, малахит, реализуя их здесь по каким-то своим каналам и получая неплохой приварок к стипендии. Потом у него вышла какая-то неприятность. И с очередных гастролей он вернулся с пустым чемоданом и побитой рожей. Впрочем, унывал он недолго, распродал оставшийся запасец и переключился на другой регион, взяв себе тему по Памирской хрусталеносной зоне. Он свел знакомство с ребятами из Душанбинского треста «Самоцветы» и уже 2 лета выезжал туда в поля. Таким образом, он убивал сразу 2 зайцев. Набирал научный материал и разживался материалом для коммерции. На смену уральским камням пришли лалы, турмалины, топазы, благородная шпинель и гранаты. Во время 2-го визита Павла, как раз в день стипендии, Малыхин с гордостью слегка подвыпившего человека продемонстрировал ему свою действительно небезынтересную коллекцию. Был среди них один не очень броский камешек, голубой, мутноватый, с трещинками, при виде которого у Павла участился пульс. Он сразу понял, что это за камень, но для проверки легонько провел им по другим камням, полежавшему рядом стальному ножу. Алмаз. Тот алмаз, который Павел держал в руках, явно относился к числу технических и в ювелирном смысле ничего ценного собой не представлял. Но ювелирные достоинства интересовали Павла в последнюю очередь. Цвет. Изменение цвета, как правило, показывает наличие, пусть самое ничтожное, какой-то примеси. А это может дать самое неожиданное изменение физических характеристик, в том числе и тех, которые больше всего интересовали Павла. «Ну что?» – самодовольно спросил Малыхин. «Понравился алмазик?» «Занятная штучка», — ответил Павел со всей небрежностью, которую мог осилить. «Тоже оттуда?» «Ага», — сказал Малыхин. «Прихватил из-за любопытства». «Одолжишь покрутить тем жетоном?» — спросил Павел. «Зачем одолживать?» «Дарю», — великодушно заявил Малыхин. «У меня таких еще штук несколько. Хоть все бери. Русскому человеку для друга ничего не жаль». «Ну, я не именинник и не девица, чтобы мне подарки делать», — сказал Павел. «Ты коньячок употребляешь?» «Я-то», — Малыхин лукаво усмехнулся. «Хороший, под хорошую закусочку, с хорошим человеком». Павел вздохнул. «Ладно», — сказал он, — «одевайся». «Что тут поблизости есть из приличного?» «Фрегат, Лукоморье?» Малыхин сморщился. «В чем ты говоришь? Какую чертям Лукоморье? Сейчас ловим тачку. Я тебя в такое место отвезу. Закачаешься?» «В какое?» «Увидишь. Как говорится, бензин ваш, идеи наши. Если только сегодня Петрович у дверей, мы увидим небо в алмазах». В ресторанах Павел бывал нечасто, несколько раз в студенческие годы, отметить конец сессии или начало учебного года, потом на паре банкетов по разным поводам, на свадьбе у приятеля и все. Это была не его стихия. Зато Малыхин чувствовал себя как рыба в воде. Петрович, оказавшийся на службе, мгновенно распахнул перед ним дверь, кинул в очередь алчущих: «У товарищей заказано». За это Малыхин что-то сунул в выставленную ладошку, и они с немного смущенным Павлом прошествовали в гардероб и далее в зал, встретивший их раскатом балалаек, звоном посуды и нестроенным гулом голосов. «Аля, Русь!» «Уважаю», — сказал Малыхин, садясь за свободный столик. Несмотря на очередь за дверями, таких столиков было довольно много. Они заказали коньяку, салат, осетрину на вертеле. Малыхин продолжал что-то говорить, но Павел не слушал его. Ему стало скучно. В немилом месте, с немилым человеком, под немилую музыку. «Я готов отдать все, а-ля Рюсь, особенно в ресторанном варианте, за...» Неожиданно подумал он. «За что же?» «Ну, хотя бы за полет валькирий». «Павел, вот не ожидала». Милей этого голоса в природе быть не могло. Он поднял голову, и глаза подтвердили. Она.